Глава первая. Щедроты Суллы. За 4 дня до ноябрьских ид, 10 ноября, в 675 году римской эры, в пору консульства Публия Сервилия Ватия Исаврийского и Аппия Клавдия Пульхра, едва только стало светать, на улицах Рима начал собираться народ, прибывавший из всех частей города. Все шли к большому цирку. Из узких и кривых густонаселенных переулков Эсквилина и Субуры, где жил преимущественно простой люд, валила разношерстная толпа, люди разного возраста и положения. Они наводняли главные улицы города Табернолу, Гончарную, Новую и другие, направляясь в одну сторону, к цирку. Ремесленники, неимущие, отпущенники, отмеченные шрамами старики-гладиаторы, нищие, изувеченные ветераны гордых легионов, победителей Азии, Африки и кимвров, женщины из простонародья, шуты, комедианты, танцовщицы из стайки резвых детей двигались нескончаемой чередой. Оживленные веселые лица, беззаботная болтовня, остроты и шутки свидетельствовали о том, что люди спешат на всенародно излюбленное зрелище. Вся эта пестрая и шумливая многочисленная толпа наполняла великий город каким-то неясным, смутным, но веселым гулом, с которым могло бы сравниться лишь жужжание тысяч и тысяч ульев, расставленных на улицах. Римляне сияли от удовольствия, их нисколько не смущало небо, покрытое серыми мрачными тучами, предвещавшими дождь, а никак уж нехорошую погоду. С холмов Латия и Тускула дул довольно холодный утренний ветер и пощипывал лица. Это легко было заметить потому, как некоторые из граждан натянули на голову капюшоны плащей. Другие надели широкополые шляпы или круглые войлочные шапки. Мужчины старались закутаться поплотнее в зимние плащи и тоги, а женщины — в длинные просторные столы и паллии. Цирк, построенный в 138 году от основания Рима, первым из царей Тарквинием Древним, после взятия Апиол, был расширен и разукрашен последним из царей Тарквинием Гордым. Он стал называться Большим с 533 года римской эры, когда цензор Квинт Фламиний выстроил другой цирк, названный его именем. Большой цирк, воздвигнутый в Мурсийской долине между Палатинским и Авентинским холмами, к началу описываемых событий еще не достиг того великолепия и тех обширных размеров, какие придали ему Юлий Цезарь, а затем Октавиан Август. Все же это было грандиозное и внушительное здание, имевшее в длину 2180 и в ширину 998 римских футов. В нем могло поместиться свыше 120 тысяч зрителей. Цирк этот имел почти овальную форму, западная часть его была срезана по прямой линии, а восточная замыкалась полукругом. В западной части был расположен опидум, сооружение с 13 арками. Под средней находился главный вход, так называемые парадные ворота. Через них перед началом ристалищ на арену входила процессия, несшая изображение богов. Под остальными 12 арками расположены были конюшни или камеры, в которых ставили колесницы и лошадей, когда в цирке происходили бега. А в дни кровопролитных состязаний любимого зрелища римлян там находились гладиаторы и дикие звери. От опидума амфитеатром шли многочисленные ряды ступенек, служивших скамьями для зрителей. Ступеньки пересекались лестницами, зрители всходили по ним, чтобы занять свои места. К этим лестницам примыкали другие, по которым народ направлялся к многочисленным выходам из цирка. Вверху ряды оканчивались аркадами, предназначенными для женщин, которые пожелали бы воспользоваться этим портиком. Против парадных ворот устроены были триумфальные ворота, через которые входили победители, а с правой стороны опидума были расположены ворота смерти. Через эти мрачные ворота служащие цирка при помощи длинных багров

прилизанная, надушенная, напомаженная и разукрашенная. Все пальцы его были унизаны золотыми кольцами с самоцветными камнями, с шеи спускалась золотая цепь с тонкой работой фалерами. Элегантный наряд дополняла тросточка из слоновой кости, которой Медулий играл весьма изящно. На неподвижном и невыразительном лице аристократа лежала печать скуки и апатии. Ему было только 35 лет, а уже все на свете ему надоело. Эльви Медулий принадлежал к высшей римской знати, изнеженной, проводившей жизнь в кутежах и празднествах и предоставлявшей плебеям право сражаться и умирать за отечество и его славу. Высокородные олигархи возлагали на простолюдинов заботу покорять царства и народы, а сами брали на себя только труд проматывать в роскоши и праздности родовые богатства или же грабить провинции, которыми они управляли. По другую руку у Валерии Месселы сидел Марк Деций Цедиций, патриций лет 50, с открытым, веселым и румяным лицом, приземистый, коренастый толстяк с объемистым брюшком. Выше всего он почитал утехи, чревоугодия и большую часть времени проводил за столом в триклинии. Полдня у него уходило на отведывание изысканнейших лакомых блюд и соусов, приготовляемых его знаменитым поваром, который славился своим искусством на весь Рим. Вторую половину дня этот патриций занят был мыслями о вечерней трапезе и предвкушением радостей, которые он снова испытает в триклинии. Словом, Марк Деций Цедиций, переваривая обед, мечтал об ужине. Спустя несколько времени сюда пришел и Квинт Гортензий, чье красноречие снискало ему мировую славу. Квинту Гортензию не было еще 36 лет. Он посвятил много времени и труда изучению пластики, различных приемов выражения мыслей и достиг столь высокого совершенства в искусстве сочетать жесты с речью, что где бы он ни появлялся, в сенателе, в триклинии или в любом другом месте, каждое его движение было исполнено достоинства и благородства, которое казалось врожденным и поражало всех. Одежда его неизменно была темного цвета, но зато складки латиклава не спадали так гармонично и были уложены так обдуманно, что выгодно оттеняли его красоту и величавость осанки. К этому времени он уже успел отличиться в сражениях против италийских союзников в Марсийской или Гражданской войне и за 2 года получил сначала чин центуриона, а затем и трибуна. Надо сказать, что Гортензий выделялся не только ученостью и высоким даром слова. Он был также искуснейшим актером. Половиной своего успеха Гортензий обязан был прекрасно звучащему голосу и тонким декламаторским приемам, которыми он владел в совершенстве и пользовался так умело, что известнейший трагик Эзоп и знаменитый Росций спешили на форум, когда он произносил речь. Оба пытались постигнуть тайны декламаторского искусства, которыми Гортензий пользовался с таким блеском. Пока Гортензий, Валерия, Эльви и Цедиций вели беседу и по выраженному Валерии желанию, вольно отпущеннику было приказано принести таблички, на которых значились имена гладиаторов, сражавшихся в тот день. Процессия жрецов с изображениями богов уже обошла хребет, и на его площадке были установлены эти изображения. Неподалеку от того места, где сидела Валерия и ее собеседники, стояли 2 подростка, одетые в претексты, белые тоги с пурпурной каймой. Мальчиков сопровождал воспитатель. Одному из его питомцев было 14 лет, другому 12, и обоих отличал чисто римский склад лица, худощавого, с резкими чертами и широким лбом. Это были Цепион и Катон из рода Порциев, внуки Катона Цензора, который прославился во время Второй Пунической войны непримиримой враждой к Карфагену. Он требовал, чтобы Карфаген был разрушен во что бы то ни стало. Младший из братьев Цепион, казавшийся более разговорчивым и приветливым, часто обращался к своему воспитателю Сарпедону, тогда как юный Марк Порций Катон стоял молчаливый и надутый, с брезгливым сердитым видом, совсем не соответствующим его возрасту. Уже с ранних лет он обнаруживал непреклонную волю, стойкость и непоколебимость убеждений. Рассказывали, что когда ему было еще только 8 лет, Марк Помпедий Силон, один из военачальников во время войны итальянских городов против Рима за права гражданства, явился в дом дяди мальчика Друза, схватил Катона и поднес к окну, угрожая выбросить его на мостовую, если он откажется просить дядю за итальянцев. Помпедий тряс его и грозил, но ничего не добился. Марк Порций Катон не проронил ни слова, не сделал ни одного движения. Ничем не выразил согласия или страха. Врожденная твердость души, изучение греческой философии, в особенности философии стоиков, и подражание суровому деду выработали у этого 14-летнего юноши характер доблестного гражданина. Впоследствии он лишил себя жизни после сражения в Утике, унеся в могилу поверженное знамя латинской свободы, в которой он завернулся, как в саван. Над триумфальными воротами неподалеку от одного из выходов сидел также со своим наставником мальчик из другой патрицианской семьи, с воодушевлением разговаривавший с юношей лет 17. Хотя юноша и был одет в тогу, которую полагалось носить по достижении совершеннолетия, над губой у него едва пробивался пушок. Он был небольшого роста, болезненный, слабенький, но на бледном лице, обрамленном черными блестящими волосами, сияли большие черные глаза. В них светился высокий ум. Этот 17-летний юноша был Тит Лукреций Кар. Он происходил из знатного римского рода и впоследствии обессмертил свое имя поэмой «О природе вещей». Его собеседнику, сильному и смелому 12-летнему мальчику Гаю Кассию Лонгину, сыну бывшего консула Кассия, было суждено сыграть одну из самых заметных ролей в событиях, предшествовавших падению республики. Лукреций и Кассий вели оживленную беседу. Будущий великий поэт последние 2-3 года часто бывал в доме Кассия, научился ценить в юном Лонгине его острый ум и благороднейшую душу и сильно привязался к нему. Кассий также любил Лукреция. Их влекли друг к другу одни и те же чувства и стремления. Оба они одинаково мало ценили жизнь, одинаково относились к людям и богам. Поблизости от Лукреции и Кассия сидел Фавст, сын Суллы. Хилый, худой, рыжеволосый подросток. С его бледного лица еще не сошли синяки и ссадины, следы недавней драки. Голубые его глаза смотрели злобно и спесиво. Ему льстило, что на него указывают пальцем, как на счастливого сына счастливого диктатора.